Глава 5. На что обиделась? Избавиться от стыда не значит стать плохим человеком и не испытывать раскаяния за содеянную подлость. Но избавившись от ненужного стыда, ты откроешь себе дорогу к самореализации и творчеству. Подверженный стыду человек пытается достигнуть внутреннего совершенства. Он постоянно трудится и морально утомляется, при этом не позволяя себе приступить к действию. Он топчется на одном месте, переминаясь с ноги на ногу и в итоге теряет жизненную силу, не сделав даже первый шаг к достижению цели. Полнота жизни заключается в осознанном отношении к себе на трех уровнях. На уровне ума, посредством аналитических замечаний и размышлений, на уровне эмоций, через проживание тех или иных чувств, на уровне телесных ощущений, через развлечение горячего-холодного, узкого-широкого и тому подобное. Позитивные чувства работают на расширение и процветание, и поэтому человек с позитивным мышлением становится более красивым и изящным. Это психосоматика. Те же, кого сковывают эмоции гнева, зависти, обиды, портят и свою внешность, и свои отношения с окружающими, и здоровье, да и саму жизнь. На мой взгляд, главная проблема, мешающая осознать радость жизни, – чрезмерное умствование, при котором человек не проживает свои чувства, а только думает о них. Я сама была этому подвержена. Не радовалась, а лишь думала о радости. Не обижалась, но думала об обиде. Дело в том, что от чувств нельзя избавиться на уровне ума. Их нужно прожить. Чувства не могут жить в уме. Лишь в своем поле они способны видоизмениться и давать полезную энергию. Люди, впервые пришедшие в личную терапию, сталкиваются с определенными сложностями. На вопрос специалиста «Что вы чувствуете?» они не знают, что ответить, как и я когда-то. Будучи студенткой младших курсов, я мало что понимала в сфере эмоций и блокировала свое чувствование по всем фронтам, заменяя его умствованием. Мне казалось, что я ничего конкретного не чувствую. Это стало для меня отправной точкой для работы над собой. Я стала осознанно отслеживать свои эмоции, научилась их проживать и открыла себе столько всего, мам дорогая. Я повторю, важно понять, что значимы любые чувства и эмоции. Для чего? Для роста и развития. Запомни это, как свое имя, чтобы даже если ночью тебя разбудят и спросят, для чего нужны негативные чувства, ты даже сквозь сон ответила бы «для роста и развития». Мы подробно разобрали стыд, но не менее важным является чувство обиды. Сегодня многие пытаются найти способы избавиться от обиды на родителей, на подруг, на партнеров. Я открою секрет. Не нужно от нее избавляться. Нужно ее преобразить. Когда ты избавляешься от чего-либо, ты опустошаешь себя. Любое чувство может работать на нас и давать силу. Пусть обида превратится в благодарность, а из благодарности в радость. Казалось бы, что может быть хорошего в ситуации, которая приносит боль? Чтобы это понять, давай попробуем увидеть в том, что произошло, высший урок. Когда я впервые услышала от монаха про ученическую позицию в жизни, высший урок и абсолютную справедливость, мне все это показалось ужасно скучным и душным. Какой смысл в принятии, если тебе больно? Какой смысл в самоанализе и выборе, если над тобой прямо сейчас издевается весь мир? Прямо здесь. Тебя все бесит, и нет сил что-то менять. При чем тут вся эта философия? Но оказалось, что смысл есть. Правда, чтобы его по-настоящему понять, нужно немного приструнить свою гордыню и высокомерие. Итак, боль уже есть. А как вырасти? Оттолкнувшись от этой боли, нужно сделать следующее. Первое. Во-первых, не забывай, что боль – признак того, что ты жива. Не больно только мертвым. В момент боли не нужно пытаться что-то анализировать. Если обстоятельства позволяют, проживи эту боль. Дай ей место и время. Например, скажи себе «30 минут я страдаю, а потом буду принимать решение и действовать». После того, как первый шок и состояние аффекта пройдут, волна спадет. Можно все обдумать и обсудить. Как говорит один из моих учителей, Олег Гадецкий, боль – это всего лишь кокон, который помогает нам натренировать наши крылья, чтобы мы научились летать. Третье. Полюбить свои ошибки. Я приняла боль, превратив ее в суперсилу, и это мне помогло, я перестала требовать от себя быть идеальной во всем. Пришло понимание, что именно ошибки помогают мне нарастить опыт и вырасти. Боль и ошибки — это прекрасно, они наш трамплин к успеху. Ведь, согласитесь, ничто так не помогает усвоить урок, как потерянные деньги, болезнь или удар по репутации. Когда ты лишаешься всего или значимой части своей жизни, ты вдруг понимаешь, что готова и к иному варианту. Я правда полюбила свои ошибки и перестала себя за них критиковать. А затем разрешила и другим совершать их ошибки. И теперь, когда мне причиняют боль, я понимаю, что это не потому, что я плохая, недостойная или мир ко мне жесток, а потому что, во-первых, у меня есть багаж прошлого и еще неизвестно, каких дел я там наворотила, а во-вторых, передо мной такой же живой человек, как я, а людям свойственно ошибаться. Обида возникает из-за того, что наши ожидания не оправдываются. Мы доверились человеку и настроились на определенный результат. А нас обманули и убили наше доверие. Это обидно. Обида, как и стыд, блокирует позитивное восприятие мира. Избавиться от обиды можно, если понять ее причины. Обращай на это самое пристальное внимание и спрашивай себя, чему учит меня эта неприятность, которая со мной произошла. После того, как тебе нанесли обиду, первое, что следует сделать, дать себе возможность прожить ее, дать ей место. Ранее я сказала, что любая эмоция словно волна, переходящая в другую волну. Этим обеспечивается преемственность эмоциональной жизни человека. Если затормозить естественный ход чувств, высок риск в своей обиде утонуть. Гораздо полезнее будет трансформировать одну эмоцию в другую. В частности, обиду в благодарность. Речь не столько о том, чтобы сказать спасибо тому, кто тебя обидел, а о том, чтобы поблагодарить себя и дать себе возможность переключиться. «А почему я вообще должна благодарить какого-то подлеца, подпортившего мне жизнь?» — спросишь ты. «Потому что обида нас оживляет. Иногда рутина и однообразие вводят нас в какое-то полусонное состояние, при котором все понятно, предсказуемо и как-то вяло. И вдруг обида тебя встряхивает, возвращает остроту твоему зрению и пробуждает в теле огонь. Поблагодари обидчика и прими меры сообразно ситуации. После чего используй силу обиды для работы над собой и развития. Вставай во взрослую позицию. Возьми на себя ответственность за свои чувства. Мне обидно. Это слова твоего внутреннего ребенка. Обида может восприниматься и как удар, и как дар. Нередко обида – это дар, к которому мы еще не готовы. Нужно созреть до принятия этого подарка судьбы и взять его под свой контроль. Зависть – это социальная обида, вызванная ущемлением гордости. Я уже кое-что сказала о ней ранее. Зависть указывает дорогу для развития, потому что зависть – это сигнал к действию. Ты не завидуешь тому, кем не можешь стать, и с кем у тебя нет ничего общего. Далекие профессии, неблизкие нам ценности, как правило, оставляют нас равнодушными, и только что-то близкое откликается, пробуждая в нас искру жизни. Многие завидуют мне. Если бы мои завистники не были бы похожи на меня, то я бы не была им интересна. Когда я начинаю кому-то завидовать, я думаю: «О, это мое», и начинаю двигаться в соответствующую сторону. Учиться у тех, кто пробуждает в нас зависть, расти, отталкиваясь от этой зависти и самосовершенствоваться – вот один из ключей к авторству жизни. При возникновении зависти появляется риск автоблокировки. Человек завидует, сравнивает себя с более успешным знакомым и в самобичевании находит все новые различия между собой и объектом зависти. Пока не приходит к мысли, что все пропало, успех неповторим, великие дела нереализуемы. Итог – самооценка и самоуважение падают. Как остановить этот разрушительный процесс? Существует специальная техника. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, сравни себя сегодняшнюю с собой вчерашней. Взгляни, каких результатов ты достигла на данный момент своей жизни. Увидь, что ты стала намного свободнее, мудрее, сильнее и так далее. Все это микрошаги, маленькие победы становятся штрихами к портрету твоей личности, помогая создавать уникальное произведение искусства – твою жизнь. Ты рождена не для того, чтобы повторять чужой успех, а для того, чтобы использовать собственный опыт. Опыт, Самое дорогое в жизни. Его не купишь ни за какие деньги. Конечно, можно купить чью-то историю, как, например, мою, и на ее основании сделать выводы. Я несколько лет изучала священные тексты, психологию, науку и теперь делюсь сформированным опытом здесь, в своей книге. Изучать чужой опыт бывает полезно, но личный, уникальный опыт заряжает и мотивирует несравнимо сильнее. Да, ты не идеальный и никогда идеальной не будешь, потому что достичь совершенства при жизни невозможно. Жизнь – это всегда движение, стремление к большему и высшему. Никогда не сравнивай себя с кем-либо. Ты не можешь видеть другого человека насквозь, угадывать все его слабости и сомнения, которые ты находишь в себе. Завидуй и расти над своей завистью. Другой вид обиды – это чувство вины. Как говорит мой муж Максим, виноватый муж – польза для хозяйства. Тот, кто испытывает вину, становится мишенью для манипуляций. Постороннему человеку очень легко заставить его действовать в своих интересах. Вина – это вид гипертрофированной обиды, проявляющейся в чувстве неудовлетворенности собой. В этом состоянии мы не способны ничего себе простить. Происходит все то же самое – томление в тюрьме самобичевания и застывание в одной эмоции без возможности активного действия. Как и чувство стыда, чувство вины закладывается в детстве, в возрасте до 3 лет. Позже, в осознанном возрасте, оно принимает больший масштаб и странно извращается. Среди твоих знакомых наверняка есть какая-нибудь женщина, которая из чувства вины взвалила на себя непосильную ношу и теперь тянет ее. Это явление сегодня, к сожалению, очень распространено. Из-за чего оно возникает? Из-за чужой обиды на нас. Но обидеться или не обидеться – это личный выбор каждого. От чувства вины нужно защищаться. Если попытаться поговорить с обиженным и принести ему извинения, то он, вероятно, мазохистском упоении будет все больше разжигать свою обиду. Здесь следует подойти к вопросу с позиции взрослого и вернуть обиженному ответственность за его чувства. На обиду можно подсесть. Обиженный человек, видя в собеседнике возбужденное его обидой чувство вины, начинает сознательно им манипулировать. Отказ от демонстрации вины и покорности отрезвляет обиженного. Это также прекращает расходование его энергии на такое деструктивное и ограничивающее чувство, как обида. Вместо того, чтобы обижаться и винить себя, можно помириться и сделать вместе какое-нибудь хорошее дело. Задание. Вспомни 20 травмирующих моментов из детства, которые и сегодня мучают тебя, вызывая стыд, обиду, зависть или вину. Разбила вазу, выбросила кота с балкона, пусть воспоминания об этом лягут на бумагу. Запиши их. Выписав, попытайся оправдать того ребенка, которым ты была. Никто этого не сделает, кроме тебя. Заняв взрослую позицию, посмотри с любовью и снисхождением на себя ребенка. Только так его можно спасти. Запиши, какие позитивные последствия были у той или иной неприятности, чему она тебя научила, какой опыт, полученный в детстве, ты взяла с собой во взрослую жизнь. Несколько лет назад я впервые попробовала применить эту технику вместе со специалистом по психосоматике, когда искала способы выхода из депрессии. Я вспомнила маленькую девочку Катю, которая в 5 лет ходила на дачу топить печку, чтобы вода в трубах не лопнула и дом остался цел. Путь в одну сторону занимал 20 минут. Мороз стоял -30. Вспоминать это, переживая заново, было так же больно, как проживать это в свои 5 лет. Моей задачей было забрать маленькую Катю оттуда, взять ее в свою реальную жизнь, посадить рядом с собой, рядом со своими детьми и дать ей ту заботу, которую она недополучила. И я забрала ее. С тех пор маленькая Катя всегда остается рядом со мной. Я с ней плачу, с ней смеюсь, она помогает мне быть креативной и спонтанной. Но всего этого не было бы, не забери я ее из того морозного зимнего вечера своего детства. Любое событие включает в себя элемент влияния судьбы и нашей реакции на это. Что-то просто должно произойти и происходит вне зависимости от нашего желания. То, что уже произошло, было угодно судьбе, и в этом нет нашей вины. Не стоит на это обижаться. Никто не может наказать нас страшнее, чем мы сами. Да, это произошло и осталось в прошлом. Пора очиститься и двигаться дальше.